Он аккуратно объяснил ей все, что знал об обстоятельствах смерти Цивонга. Он не упомянул лишь серебряный крестик, спрятанный на нем и найденный Мартином Кормаком. Как только он закончил рассказ, раздался стук в дверь. Кристофер открыл ее и увидел сторожа. «Человек, который вы искать здесь?» — сказал он на ломаном тибетском. «Он просить вас выйти улица, не идти внутрь». Чиндамани и Кристофер вместе спустились вниз, через разбитые окна в коридор влетали вороны, тут же стремясь вылететь из них. Одна из двух собак, огромное создание желтовато-коричневого цвета с пятнами на спине, носилась взад-вперед гулко лая. В своей увешанной иконами комнате дребезжащим голосом отец Антон бормотал что-то о Деве Марии. У входной двери стоял молодой лама, явно чувствовавший себя неловко. Пыль влетала со двора и крутилась у его ног. Он беспокойно переступал с ноги на ногу, словно не в силах стоять спокойно. У него было узкое умное лицо, тонкое и аскетичное, как у всех монахов. Чиндамани официально поприветствовал его. Он покраснел и низко поклонился, затем приблизился и протянул ей кхата, традиционный шарф, который она приняла с улыбкой. «У меня нет шарфа, чтобы дать тебе взамен», — сказала она. «Для меня вполне достаточно того, что я снова нахожусь в вашем присутствии», — ответил он с низко опущенной головой. «А я очень рада видеть тебя», — ответила она. «У тебя есть шарф для моего друга Каристофе? Он сын Даржаламы. Ты должен уважительно обращаться с ним». Молодой человек поднял голову и достал второй шарф, положив его на вытянутые руки Кристофера. Чиндамани передала ему только что полученный шарф, и он, в свою очередь, положил его на руки Церинга. Монах поклонился еще ниже и застыл так, ожидая разрешения сдвинуться с места. «Пожалуйста, проходи внутрь и поговори с нами», — пригласила Чиндамани. «Я предпочитаю остаться здесь», — ответил Церинг. — «Очень хорошо. Давай останемся здесь. Ты сделал то, о чем я просил?» Лама кивнул. Голова его двигалась на тонкой шее так, словно он был птицей, клюющей зерна. Он был одет в обычные желтовато-коричневые одежды ламы, но у него не было того подавленного и отсутствующего вида, которым отличалось большинство священнослужителей. На чем бы ни основывался его аскетизм, его причиной было не отвращение к жизни. Желтое монашеское одеяние не является защитой от людей. Слова появились в голове Кристофера без приглашения. Он вспомнил, что они вроде бы принадлежали Мартину Кормаку, когда тот говорил о брате этого человека. «Что ты выяснил?» — спросила она. «Прежде всего, с вашего разрешения, я должен кое-что показать вам», — произнес монах. Он указал на что-то, лежащее на земле, в нескольких метрах от него. Это был небольшой кожаный мешок, грубо прошитый и затянутый шнуром. Он поднял его и молча вручил Кристоферу. Кристофер взял мешок. В нем находился какой-то почти круглый предмет, несколько неровный и довольно тяжелый. «Откройте», — сказал монах. Кристофер развязал неуклюжие узлы, затягивавшие мешок. Внутри была голова ребенка. Лицо его было искажено и запачкано кровью. Кто-то сжалился и закрыл его глаза. Но в любом случае Кристофер был в шоке от увиденного и едва не выронил жуткую ношу. Чиндамани подошла к Кристоферу и тоже заглянула в мешок. «Это Самтап?» — спросил Кристофер, неуверенный в том, что он узнал мертвое лицо. Чиндамани покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «это не Самтап». Она повернулась к Церингу. «Где ты взял это?» Русский генерал Унгерн Штернберг наполнил такими головами целую комнату. Все мальчики того же возраста, что и Дорже Самтап Ринпоче. Генерал знает, что он здесь. Он ищет его. Кристофер завязал мешок. Он задумался, куда бы деть его. Он остро ощутил даже не ужас, а абсурд происходящего. «Ты поможешь нам найти его, прежде чем его найдет генерал?» — спросила она. «Думаю, что да. Один из моих друзей по школе состоит в революционной ячейке, организованной несколько лет назад человеком по имени Сухебатор. Этот друг обо всем рассказывает мне, потому что я тибетец, и потому что, по его мнению, у меня более либеральные взгляды, чем у большинства других. Вот уже несколько дней он находится в возбужденном состоянии, хотя и не говорит точно, в чем причина. Однако он все же рассказал мне кое-что, что кажется важным. Он сказал, что Унгерн собирает головы, что он ищет мальчика Гхубилгана, но не найдет его, что мальчик в безопасности. Но Унгерн не будет знать об этом, пока не будет слишком поздно. Он сказал мне, куда складывают головы, и мне удалось взять ту, что я показал вам. Там нет охраны. Их просто бросают в комнату, чтобы они гнили там. Я принес вам как доказательство того, что мой друг говорил правду».